В ожидании варваров. Глава первая. Я никогда такого не видел. Перед глазами у него висят два круглых стеклышка в проволочных петлях. Он что, слепой? Если бы он прятал слепые глаза, я бы еще мог понять. Но он не слепой. Стеклышки темные и снаружи кажутся непрозрачными, но он сквозь них видит. Он говорит, что это новейшее изобретение. Они защищают глаза от солнца, — говорит он. В этой вашей пустыне очень помогает. Меньше щуришься. И голова реже болит. Посмотрите. Он притрагивается к уголкам глаз. Никаких морщин. Он снова опускает стекла на место. Да, действительно, кожа у него как у молодого. У нас все в таких ходят. Мы сидим в лучшей комнате трактира. На столике между нами фляга и плошка с орехами. Причину его приезда мы не обсуждаем. Он прибыл в связи с чрезвычайным положением, этим все сказано. Мы предпочитаем говорить об охоте. Он рассказывает, как недавно выезжал на великолепную травлю. Забили тысячи оленей, кабанов, медведей, до того много, что целую гору туш пришлось так там и оставить, хотя было жалко. Я рассказываю о великолепных стаях перелетных гусей и уток, что каждый год опускаются на наше озеро, и описываю здешние способы охоты. Предлагаю свозить его на туземной лодке на ночную рыбную ловлю. Призанятнейшее зрелище, говорю я. Рыбаки зажигают факелы и бьют над водой в барабаны, чтобы рыба шла прямо в сеть. Он кивает. Рассказывает о своей поездке в другую приграничную провинцию, где жители едят некоторые виды змей и считают их лакомством, а еще рассказывает, как подстрелил огромную антилопу. Среди непривычной мебели он двигается неуверенно, но свои темные стекла не снимает. Спать он уходит рано. В трактире он остановился, потому что ничего лучше наш город предложить не может. Трактирщику и служанкам я объясняю, что он очень важная персона. Полковник Джол служит в третьем отделе, говорю я. А третий отдел в наше время — самое важное подразделение гражданской охраны. Так, по крайней мере, утверждают сплетни, с большим запозданием доходящие до нас из столицы. Трактирщик кивает. Служанки угодливо кланяются. Мы обязаны произвести на него хорошее впечатление. Выношу свою циновку на крепостную стену, где ночной ветерок позволяет ненадолго забыть о жаре. На плоских крышах города в лунном свете различаю силуэты спящих людей, из-под ореховых деревьев с площади еще доносятся приглушенные голоса. В темноте рдеет, как светлячок, чья-то трубка. Красная точка то тускнеет, то снова вспыхивает. Лето медленно катится к концу. Сады изнемогают под бременем плодов. В столице я не был со времен моей молодости. Просыпаюсь до рассвета и на цыпочках спускаюсь по лестнице мимо спящих солдат. Они ворочаются, вздыхают и видят во сне своих матерей и невест. Сверху на нас смотрят тысячи звезд. Воистину мы здесь живем на крыше мира. Проснешься среди ночи под открытым небом, и дух захватывает. Часовой у ворот сидит, скрестив ноги, и крепко спит. Мушкет он держит на руках, как ребенка. Каморка привратника закрыта. Его тележка стоит снаружи. Иду дальше. Условий для содержания заключенных у нас нет, объясняю я. Преступление здесь дело довольно редкое. Виновные наказываются в основном штрафами или принудительными работами. Этот сарай, как видите, просто кладовка, пристроенная к амбару, где мы храним зерно. В сарае тесно и воняет. Окон там нет. Двое задержанных лежат связанные на полу. Запах в сарае от них — застарелый запах мочи. Зову стражника, приказываю, принеси им помыться и побыстрее. Пропускаю гостя вперед и вслед за ним хожу в прохладный сумрак амбара. В этом году надеемся собрать с общинных земель 3000 бушелей. Сеем мы всего один раз. Последнее время погода весьма нам благоприятствует. Мы ведем разговор о крысах и о способах сокращения их числа. Когда возвращаемся в сарай, там пахнет мокрой золой, а оба арестанта в ожидании стоят на коленях в углу. Один из них старик, другой совсем еще мальчик. Их поймали несколько дней назад, говорю я. Меньше, чем в 20 милях отсюда был набег. Случай необычный. Как правило, они так близко к крепости не подходят. Этих поймали уже после набега. Они утверждают, что ни при чем. Если хотите с ними побеседовать, я, разумеется, помогу вам и переведу. Лицо у мальчика распухло, все в ссадинах. Один глаз затек и не открывается. Сажусь перед ним на корточки, треплю по щеке. «Послушай, — говорю я, — на приграничном диалекте, мы хотим с тобой потолковать». Он никак не отзывается. «Дурачком прикидывается, — бурчит стражник. — Все ведь понимает. Кто его избил?» «Не я, — говорит стражник, — его таким и привели». «Кто тебя избил? — спрашиваю я мальчика. Он меня не слушает. Он смотрит мимо меня и не на стражника, а на полковника Джолла». Я поворачиваюсь к Джоллу. Вероятно, он ничего подобного не видел. «Не поясняю жестами. Я имею в виду ваши стекла. Должно быть, думать, что вы слепой». Но Джолл на мою улыбку не отвечает. Как я догадываюсь, в присутствии арестантов полагается вести себя с известной долей официальности. Опускаюсь на корточки перед стариком. «Отец, послушай меня. Тебя поймали после угона скота. Дело не шуточное, сам понимаешь. Тебя могут наказать». Старик облизывает губы. Лицо у него серое, измученное. «Видишь этого господина, отец? Господин приехал к нам из столицы. Он объезжает все приграничные крепости. Его работа — узнавать правду. Другой работы у него нет. Он только узнает правду. Если не хочешь говорить со мной, тебе придется поговорить с ним. Ты меня понял?» «Ваша милость», — хрипло произносит старик и откашливается. «Ваша милость. Никакие мы не воры. Солдаты схватили нас и связали. Ни за что, ни про что. Мы в город шли. Нам к лекарю надо. Парнишка этот — сын моей сестры. Нарыв у него. Все никак не заживает. Мы не воры. Покажи их милостям свою болячку-то». Ловко рукой и зубами мальчик развязывает тряпку, намотанную выше локтя. Последние слои повязки, пропитанные засохшей кровью и гноем, прилипли к коже, но он отдирает краешек тряпки и показывает мне багровый ободок нарыва. «Видите, — говорит старик, — что только не пробовали, не заживает. Я его к лекарю вел, а нас солдаты схватили, вот и все». Мы с моим гостем идем назад, через площадь. Мимо проходят, возвращаясь с плотины, три женщины, на голове у них корзины с выстиранным бельем. Женщины с любопытством косятся на нас, но головы на напряженных шеях остаются неподвижными. Солнце палит нещадно. «Эти двое единственные, кого мы поймали за многие годы, — говорю я. Просто случайность. В другое время мы не сумели бы показать вам вообще ни одного варвара. Этот их так называемый разбой не слишком нам досаждает. Бывает, выкрадут 5-6 овец или отобьют от каравана какого-нибудь мула. Иногда мы их за это наказываем, посылаем карательные отряды. Они ведь в основном из нищих племен, собственного скота у них очень мало, живут они на землях вдоль реки. Так что грабеж для них почти неотъемлемая часть жизни. Старик говорит, они с мальчиком шли к лекарю. Допускаю, что так и было. Кто возьмет старика и больного мальчишку в разбойничий налет? Внезапно я сознаю, что защищаю их. Конечно, полной уверенности нет, но даже если они лгут, какая вам от них польза, простые невежественные люди? Я пытаюсь подавить раздражение, которое он вызывает у меня своим загадочным молчанием и дешевой театральной таинственностью темных щитков, скрывающих здоровые глаза. Ходит он, сложив руки перед грудью, как женщина. «Тем не менее, я обязан их допросить, — говорит он, — и сегодня же вечером, если не возражаете. Со мной будет мой помощник. Кроме того, мне понадобится кто-нибудь, знающий местный язык. Может быть, стражник? Он говорит на диалекте. Да мы все тут на нем объясняемся. Мое присутствие было бы для вас нежелательно. Вам будет неинтересно. Мы действуем отработанными методами». Никаких криков из амбара я не слышу, хотя многие потом утверждают, что слышали. Занимаюсь в тот вечер своими обычными делами. Я ни на миг не перестаю думать о том, что, возможно, сейчас происходит. Более того, я сознательно настроил свой слух на регистр человеческой боли. Но амбар — здание массивное, с тяжелыми дверями и крохотными оконцами. Да и стоит он далеко за скотобойней и мельницей, в южном квартале. К тому же застава, ставшая впоследствии приграничной крепостью, постепенно переросла в земледельческое поселение, в город, где живут 3000 душ, и где шум повседневной жизни, которым эти души наполняют теплый летний вечер, не затихнет лишь из-за того, что кто-то где-то кричит. Вот я уже и начал оправдываться. Когда у полковника Джолла выпадает свободное время, и мы снова встречаемся, я подвожу разговор к вопросу о пытках. «А что, если допрашиваемый говорит правду, но понимает, что ему не верят?» — спрашиваю я. «Ведь это ужасно, вам не кажется?» Представьте себе, человек готов во всем признаться. Он признается, больше ему признаваться не в чем, он сломлен, но на него все равно давят и требуют новых признаний. И какую огромную ответственность берет на себя допрашивающий. Как вы вообще определяете, когда вам говорят правду? По тону голоса, отвечает Джоул. Когда человек говорит правду, голос у него звучит в некой особой тональности. Распознать ее нам помогают специальная подготовка и практический опыт. Тональность правды? А в обычной, обыденной речи вы тоже ее слышите? Вот сейчас, например, вы можете определить, правду я говорю или нет? За все время нашего знакомства мы с ним впервые так откровенны, но он небрежно перечеркивает великий миг легким взмахом руки. Нет, вы меня не поняли. Я говорю лишь о вполне определенных обстоятельствах, когда правды необходимо доискиваться, когда, чтобы установить истину, я вынужден применять нажим. Сначала в ответ я слышу только ложь. Это, знаете ли, проверено. Итак, сначала идет ложь, я нажимаю, снова идет ложь, я нажимаю сильнее, наступает перелом, а затем я нажимаю еще сильнее, и вот тогда уж слышу правду. Так и устанавливается истина. Примем боль за истину, все прочее подвергнем сомнению. Вот что я выношу из беседы с полковником Джоулом, а воображение усердно рисует мне картинки из его жизни в столице, куда ему явно не терпится скорее вернуться, и где он, ах, эти безукоризненные ногти, этот лиловый платочек, эти изящные ноги в мягких туфлях, разгуливает в антрактах по фойе и сплетничает с приятелями. Но, с другой стороны, кто я, чтобы доказывать, что между нами лежит пропасть? Я с ним пью, я с ним ем. Я знакомлю его с нашими достопримечательностями. Я оказываю ему всяческое содействие, как повелевает его мандат и так далее. Империя требует от своих подданных не любви друг к другу, а лишь выполнения каждым его долга. Отчет, который он представляет мне, как городскому судье, лаконичен. В ходе допроса были выявлены противоречия в показаниях задержанного. Когда ему было указано на эти противоречия, он пришел в ярость и напал на офицера, проводившего допрос. В последовавшей схватке задержанный сильно ударился о стену. Попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными. Для составления протокола в полном соответствии с буквой закона я вызываю стражника и прошу его дать свидетельские показания. Он излагает факты, я записываю. Задержанный разъярился и напал на приезжего офицера. Меня вызвали на помощь, чтобы его утихомирить. Но пока я пришел, схватка уже кончилась. Задержанный был без сознания, из носа у него текла кровь. Я показываю ему, где расписаться. Он почтительно берет у меня перо. «Этот офицер объяснял тебе, что ты должен мне говорить?» Тихо спрашиваю я. «Так точно», — отвечает он. «Руки у задержанного были связаны?» «Так точно, то есть никак нет». Я отпускаю его и выписываю разрешение на похороны. Но потом, вместо того, чтобы лечь спать, беру фонарь, пересекаю площадь и в обход переулками добираюсь до амбара. Стражник сменился. Перед дверью пристройки спит, завернувшись в одеяло, другой, такой же простой крестьянский парень. Сверчок в амбаре, заслышав мое приближение, смолкает. Засов громко звякает, но стражник не просыпается. Поднимаю фонарь выше и вхожу в сарай, сознавая, что вторгаюсь в пределы, ставшие отныне освященными или, если угодно, оскверненными, хотя какая разница, в заповедник, оберегающий тайны государства. Мальчик лежит в углу, на соломе, живой, невредимый. Кажется, что он спит, но его выдает напряженность позы. Руки у него связаны на груди. В другом углу длинный белый сверток. Я бужу стражника. Кто тебе приказал оставить труп в сарае? Кто зашил его в саван? Он слышит гнев в моем голосе. Это тот, который приехал вместе с господином офицером, с их милостью. Я, когда заступал, он как раз тут был. Он мальчишке этому сказал, я сам слышал. Ты, говорит, спи со своим дедушкой, а то он озябнет. А потом еще вроде как хотел мальчишку тоже в саван зашить. В тот же самый. Но не зашил. Мальчик лежит все в той же неловкой позе, зажмурив глаза, а мы выносим труп из сарая. Во дворе стражник светит мне фонарем. Я поддеваю ножом шов, распарываю саван и откидываю ткань с лица старика. Седая борода слиплась от засохшей крови. Губы разбиты и оттянуты к деснам. Зубы переломаны. Один глаз закатился. Вместо другого кровавая дыра. «Закрой его», — говорю я. Стражник связывает края распоротого савана. Но узел развязывается. «Мне сказали, он разбил голову о стенку. А ты что скажешь?» Стражник устало смотрит на меня и молчит. «Принеси какую-нибудь бечевку и свяжи покрепче». Я поднимаю фонарь над мальчиком. Тот даже не шевелится. Но когда я нагибаюсь и глажу его по щеке, он дергается, его начинает бить дрожь по телу, волнами бегут судороги. «Не бойся», — говорю я, — «я тебе плохого не сделаю». Он перекатывается на спину и закрывает лицо связанными руками. Руки у него опухли и побагровели. Я пробую распутать веревки. Рядом с этим мальчиком я почему-то особенно неловок. «Послушай меня. Ты должен сказать господину офицеру всю правду. Ничего другого ему от тебя не надо. Как только он поверит, что ты говоришь правду, он тебя больше не тронет. Но ты должен сказать ему все, что знаешь. На каждый вопрос ты должен отвечать только правду. Если будет больно, не отчаивайся». Узел, наконец, поддался, и мне удается ослабить веревки. «Потри руки. Надо разогнать кровь». Беру его руки в свои и мну их. Морщась от боли, он сгибает пальцы. «Зачем кривить душой? Я сейчас играю жалкую роль матери, утешающей ребенка в коротких промежутках между вспышками отцовского гнева. Я уже понял, что, допрашивая, можно поочередно менять две маски и пускать в ход два голоса, один суровый, другой ласковый. Его вечером кормили?» — спрашиваю я стражника. «Не знаю. Тебе поесть давали?» Мальчик мотает головой. «Мне все больше не по себе. Зря я впутался в эту историю. Чем она кончится, неизвестно. Поворачиваюсь к стражнику. Я уже ухожу, но у меня к тебе три просьбы. Во-первых, когда руки у него отойдут, свяжешь их снова, но не слишком туго, чтобы не опухли. Во-вторых, труп пусть лежит там, где сейчас, то есть во дворе. Назад в сарай его не клади. Утром я пораньше пришлю могильщиков, и они его заберут. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, скажешь, что я тебе так приказал. И в-третьих, сейчас ты запрешь сарай и пойдешь со мной на кухню. Я дам тебе для мальчика какой-нибудь еды. Ты вернешься сюда и его накормишь. Пошли». Я нисколько не собирался во все это влезать. Городской судья, ответственный чиновник на службе у империи, я дорабатываю оставшийся до пенсии срок на этой тихой границе и мечтаю скорее уйти на покой. Я собираю церковную десятину и налоги, распоряжаюсь общинными землями, слежу, чтобы наш гарнизон был обеспечен всем необходимым, руковожу младшими офицерами, других у нас здесь и нет, надзираю за торговлей и дважды в неделю председательствую на судебных заседаниях. А еще любуюсь восходами и закатами, ем, сплю и живу в свое удовольствие. Когда я умру, в новостях империи, надеюсь, появится заслуженные мною три строчки мелкого шрифта. Спокойная жизнь, спокойное время. Ничего больше я для себя не ищу. Но с прошлого года из столицы начали доходить слухи о волнениях среди варваров. Торговые караваны, двигавшиеся по прежде безопасным дорогам, подвергались нападениям и грабежу. Участились и стали более дерзкими случаи угона скота. Исчезло несколько чиновников, проводивших перепись. Их трупы нашли потом в наспех вырытых могилах. В губернатора одной из провинций во время инспекционной поездки стреляли. Кое-где произошли стычки с отрядами пограничной охраны. «Племена варваров вооружаются», — твердили слухи. «Империи следует принять предупредительные меры, ибо война неизбежна». Сам я с подобными происшествиями не сталкивался. Мои собственные наблюдения подсказывали, что каждые 30-40 лет слухи о варварах непременно вызывают всплеск истерии. Любой женщине, живущей в приграничной полосе, не раз снится, как из-под кровати высовывается смуглая рука варвара и хватает ее за щиколотку. Любой мужчина не раз в ужасе представляет себе, как варвары пируют в его доме, бьют стекла, поджигают занавески, насилуют его дочерей. Все эти фантазии — порождение слишком беспечной жизни. Покажите мне собранную варварами армию. Тогда я поверю. В столице опасались, что северные и западные племена варваров наконец решили объединиться. Офицеров генштаба начали направлять на границу с проверками. усиливали отдельные гарнизоны. По просьбе некоторых торговцев караванам придавали группы военного сопровождения. И, чего никогда раньше не было, в приграничную полосу стали наведываться сотрудники 3-го отдела гражданской охраны, стражи безопасности империи, знатоки, выявляющие самые скрытые поползновения смуты, поборники истины, мастера допросов. Так что, полагаю, для меня отныне кончилась череда безмятежных лет, когда ко сну я отходил со спокойной душой, зная, что там подтянешь, здесь подкрутишь, и все будет, как и прежде, катиться по наезженной колее. Если бы у меня хватило ума попросту сдать двух этих недотеп полковнику, размышляю я, извольте, полковник, вы свое дело знаете, вы с ними и разбираетесь. Если бы я, как и следовало, уехал на несколько дней на охоту, скажем, в верховье реки, а потом возвратился и, не читая или небрежно пробежав равнодушными глазами его отчет, поставил бы внизу свою печать и не спрашивал бы себя, что на самом деле означает слово «допрос» и что прячется за ним, как привидение за кладбищенской оградой, если бы у меня хватило ума поступить правильно, тогда, вероятно, я смог бы сейчас вернуться к моим привычным занятиям. Постреливал бы уток, выезжал на соколиную охоту, лениво предавался плотским утехам, а там, глядишь, беспорядки успели бы кончиться, и границу перестало бы лихорадить. Но, увы, никуда я не уехал. Просто на время запретил себе слышать вопли, доносившиеся из пристроенной к амбару кладовой. А потом вечером взял фонарь и отправился туда, чтобы увидеть все собственными глазами. Куда ни глянь, земля до самого горизонта бела от снега. Снег падает с неба, озаренного светом, который исходит не из одной точки, а рассеян равномерно и повсюду, словно солнце расплавилось и превратилось в дымку, в ауру. Во сне я прохожу через гарнизонные ворота, иду мимо головы флагштока. Городская площадь передо мной расползается, края ее сливаются с мерцающим небом. Стены, деревья, дома — все вдруг съежилось, потеряло незыблемость, отодвинулось куда-то за пределы мира. Я скольжу по площади, и постепенно сквозь белизну проступают темные силуэты, фигурки играющих детей. Дети строят из снега замок, сверху они воткнули в него маленький красный флажок. От мороза детей защищают варежки, сапожки, шарфы. Пригоршню за пригоршней носят дети снег, стены их замка становятся все толще и рельефнее. От детей клубочками отлетает белый пар дыхания. Крепостной вал вокруг замка уже наполовину построен. Напрягаю слух, чтобы хоть что-то уловить в странном плывущем гомоне детских голосов, но не разбираю ни слова. Я понимаю, что я огромное темное пятно, и потому не удивляюсь, когда при моем приближении детские фигурки бесследно тают, все, кроме одной. Девочка в капюшоне, она старше других, может быть, даже уже не девочка, а девушка, сидит, отвернувшись от меня на снегу, и мастерит ворота замка. Ноги ее развернуты коленями наружу, руки роют, приминают, лепят. Встаю у нее за спиной и наблюдаю, она не оборачивается. Какое оно, это лицо, между лепестками остроконечного капюшона? Я пытаюсь представить его себе, но не могу.